Глава 16. Саша. Открыла Марина не сразу, и я уже думал, что надо разворачиваться и уходить, испытывая от этого одновременно и разочарование, и облегчение, когда дверь наконец распахнулась, и передо мной появилась Марина. В одном темно-сером застиранном халате, с влажными волосами и глазами круглыми от удивления. «Александр?» — выдохнула она изумленно. «А что вы тут делаете?» Я мог ответить разве что «хрен меня знает», поэтому пришлось импровизировать. «Отец не может найти у себя на столе экземпляр одного договора, вот я и подумал, вдруг ты случайно его с собой забрала». Это был полный бред, наиполнейший. Я никогда не выдавал настолько тупую фразочку, общаясь с девушкой. Но Марина изначально действовала на меня так, что я моментально глупел и не мог собраться с мыслями. У нее и сейчас порой был подобный эффект, несмотря на почти 12 лет брака. «Забрала я договор?» — выпалила она возмущенно. «Я никогда не забираю с собой важные бумаги». «А они важные?» — уточнил я, и пока Марина хлопала глазами, отодвинул ее в сторону и вошел в квартиру. Да, я сразу понял, что жила она небогато. Квартира была крошечной, однокомнатная, кажется, и обстановка будто из фильмов про Советский Союз. Не удивлюсь, если увижу в комнате сервант с посудой. А эти полосатые обои в коридоре, они точно попадались мне в каком-то старом фильме. В «Иронии судьбы», может? «Александр, что вы себе позволяете? Я вас не приглашала». Негромко сказала Марина и потянула меня за локоть в сторону выхода. «Выйдите, пожалуйста». «Ладно». Я провел ладонью по затылку, сделал шаг к двери и захлопнул ее. Марина раздраженно сверкнула на меня глазами, и мне показалось, что она от негодования даже ногами сейчас начнет топать. «Ну, не сердись, я соврал. Просто отец сказал мне про твое горе, и мне почему-то захотелось тебя поддержать. Хотя я знаю почему. Ты мне нравишься». Несмотря на то, что освещение в коридоре было на редкость тусклым, я все равно заметил, как Марина после этих слов залилась краской. «Можешь ничего не говорить». Я замахал на нее руками. «Давай я просто помогу тебе с чем-нибудь. Мне очень хочется тебе помочь». «Да чем вы мне можете помочь?» — удивилась она, продолжая краснеть. «Я же сейчас занимаюсь организацией похорон. Сегодня весь день ездила и завтра опять поеду. Еще не все доделала». «Я могу тебя отвезти», — предложил я. «Отсюда же ехать наверняка далеко. Я вообще удивляюсь, как ты умудрялась приходить на работу вовремя, добираясь из такой дыры». Марина слабо улыбнулась, и я внезапно понял, что она безумно уставшая и замученная. Даже стыдно немного стало, что я притащился к ней вот так поздно вечером, еще и с совсем пустыми руками. И я уже хотел сказать, что сейчас уйду и приеду только утром, чтобы отвезти ее, куда она скажет. Когда Марина вдруг предложила: «Чаю будете?» И кашлянула с неловкостью, глядя на меня с удивлением, мол, что я сейчас такое сказала. А я поспешил согласиться. Естественно, какой же дурак откажется выпить чаю в гостях у девушки, которая нравится до дрожи в коленках? Нет, в тот вечер между нами ничего не случилось. Даже дурацкого поцелуя, и того не было. Я просто сидел на крошечной Маринкиной кухне и пил чай из большой кружки. Маленькими глотками, чтобы задержаться подольше. Задавал ей вопросы, слушал ответы, и Марина от меня не отставала. Тоже спрашивала о разном. В тот вечер я узнал о ней больше, чем знал о большинстве своих бывших девушек. И главное, я все запомнил. Хотя обычно подобная информация вылетала из моей головы быстрее ветра. Вообще не задерживалась. Какая разница, кем были родители девчонок, с которыми я спал и недолго встречался? Где та или другая училась, о чем мечтала в свободное от меня время? Совершенно неважно. Но с Мариной с самого начала все было как-то иначе, по-настоящему. Да, она действительно воспитывалась в строгой семье, тут отец не соврал. Ее родители были возрастными людьми, когда Марина родилась. Матери было за 40, а отцу за 50. 20 лет пытались завести ребенка. Неудивительно, что за Мариной смотрели примерно так же, как смотрят надзиратели за заключенными. Она не говорила мне ничего подобного, разумеется. И вообще о своих родителях отзывалась исключительно уважительно. Но я понял это и сам по парочке вырвавшихся фактов. Марина не ходила в детский сад, потому что родители опасались оставлять ее с чужими людьми. Она стала переводчиком, потому что так решили родители, и близких людей у нее кроме них не было. Никого мама и папа за всю ее жизнь так и не одобрили. Никто им не нравился. Отец, как оказалось, умер 2 года назад, а мама вот вчера. И попросить о помощи Марине и правда было некого. Других родственников у нее не имелось, а друзей тем более. В итоге я остался на ночь. Она постелила мне на кровати своей матери. У любой другой девушки я в жизни не стал бы оставаться ради того, чтобы поспать отдельно, еще и на кровати, где недавно спал почивший человек. Но ради Марины я был готов на многое. С тех пор, собственно, мало что изменилось.